Глава 9. Личный самолет Джемисона приземлился в Цюрихском аэропорту в 9:30 утра. Накануне он велел Смиту предупредить пилота, чтобы тот был готов вылететь в Швейцарию, заказать номер в отеле и сообщить Федлеру, президенту швейцарского отделения Джемисон Computer Corporation, что шеф прибывает утром в Цюрих и желает его видеть немедленно. Джемисона встречал один из старейших служащих. Он взял багаж, провел Джемисона через таможню и повел к Роллс-Ройсу, который отель предоставлял для встречи особо важных клиентов. В отеле Джемисона встретили подобострастными поклонами и проводили в номер с видом на озеро. Он побрился, принял душ и переоделся. У входа в отель Джемисона ждал Роллс-Ройс, который и отвез его в роскошный офис корпорации. Морис Федлер встретил его теплым рукопожатием. «Как неожиданно, мистер Джемисон! Какой приятный сюрприз!» Федлеру было под 60. Высокий, грузный, лысеющий, всегда безупречно одетый, он считался одним из самых проницательных и осведомленных людей Швейцарии. Он знал все, что стоило знать о крупном бизнесе. «У меня личное дело», — отрывисто сказал Джемисон. «Мне необходима полная информация о банке Бове. Что вы о нем знаете?» Федлер сел за стол и посмотрел на Джемисона, подняв кустистые брови. «Небольшой частный банк. Таких много в Цюрихе, Берне и Женеве. Эти маленькие банки обслуживают клиентов индивидуально, не задают лишних вопросов и обеспечивают секретность вкладов для иностранцев. Семейное предприятие. Баве управляют и владеют им уже почти полвека. Последние 20 лет банк возглавлял Генрих Баве, но сейчас он отошел от дел, и его место занял его сын Пауль. Дела у них обстоят неплохо. Банк успешно ведет операции, активы его надежны». Федлер умолк и выжидающе посмотрел на Джемисона. «Это та информация, которую вы хотели, мистер Джемисон?» «Когда сын встал во главе банка?» «Месяц назад». «Расскажите мне побольше об отце». Федлер, у которого через 20 минут было назначено важное свидание, сухо улыбнулся. «Может, было бы лучше, если бы вы мне рассказали, в чем ваша проблема, мистер Джемисон? Чем вас мог заинтересовать небольшой провинциальный банк? Я бы мог дать тогда вам точную информацию и не тратить зря ваше время». «Или ваше время», — сказал Джемисон, одобрительно кивнув. Он всегда получал удовольствие от общения с Федлером. Федлер был одним из тех немногих, кого он считал работником высшего класса. Федлер поднял свои пухлые ручки. «Да, вы правы. У меня заседание правления». «Ладно. Проблема вот в чем. Похитили мою жену». Федлер замер. «Сожалею, мистер Джемисон. Так при чем здесь банк Баве?» «Похититель требует выкуп в 5 миллионов долларов. Деньги надо перевести на его счет именно в этот банк. Похититель... некто Эрни Клинк, американец. В случае отказа он угрожает убить мою жену. Он дал мне номер своего счета в банке БВ. Я должен буду представить ему доказательства, что деньги переведены на этот счет. Только тогда он отпустит жену». Федлер молча теребил нижнюю губу. Потом поднял трубку и приказал секретарше. «Отмени заседание правления, и пусть никто меня не беспокоит. Я занят». Он повесил трубку. «Да, мистер Джемисон, это проблема. Скажите мне, что вы хотите?» «Я хочу, чтобы моя жена оказалась на свободе», — с непроницаемым лицом солгал Джемисон. Федлер кивнул. «Это понятно». «Но это не все. Будь я проклят, если я заплачу этому мерзавцу 5 миллионов». Федлер вновь сочувственно покачал головой. «Всегда есть какое-то решение проблемы. Если позволите, я что-нибудь придумаю. Вы остановились в Бор-Олак?» Да. Давайте пообедаем там вместе. 8 часов вам подходит? Да. Вы сказали, что у вас есть номер счета этого клинга в банке БВ. Вот он. Джемисон вытащил из портмоне листок бумаги в пластиковой обложке. Фетлер переписал номер и вернул листок Джемисону. «Думаю, что к вечеру мы сможем все уладить», — сказал Фетлер, поднимаясь. «Наберитесь терпения, мистер Джемисон. Дело, как вы сами понимаете, деликатное. Потребуется некоторое время, чтобы его уладить». «Я понимаю. Спасибо, Фетлер. Я полностью вам доверяю. Что жизнь моей жены не должна подвергаться смертельному риску, мне не нужно вам говорить», — сказал Джемисон, придавая голосу интонации искренней скорби. «Само собой разумеется. Раз вы уже здесь, может быть, вы осмотрите завод? Это отвлечет вас». «Нет», — угрюмо ответил Джемисон. «Я не настроен. В другой раз. Итак, до вечера». Пожав Фетлеру руку, он покинул офис. Фетлер сел за стол и снял трубку телефона. «Соедините меня с мистером Паулем Баве из банка Баве», — сказал он секретарше. «Шеф, я нашел ее!» — проорал Лепский, ворвавшись в кабинет начальника. Он тяжело дышал. Террелл оторвался от горы бумаг на столе, утомленно поднял голову и внимательно посмотрел на Лепский. «Кого ты нашел, Том?» «Миссис Джемисон, кого же еще?» Террелл отодвинул свое кресло. «Ты нашел миссис Джемисон?» «По крайней мере, имею основание полагать, что нашел». Лепский ослабил узел галстука. «Бьюсь об заклад. Они держат ее в заведении Люси Лавхарт». Террелл почесал нос. «Том, отдышись малость и расскажи им все внятно». Том, стараясь быть лаконичным, поведал шефу о своих наблюдениях и умозаключениях. Под конец он сказал: «Этот вьетнамец час назад вышел за продуктами. Я, естественно, за ним. В супермаркете он купил цыпленка, пакет риса, овощи, приправы и тому подобное, после чего вернулся в дом Люси. Никаких сомнений, миссис Джемисон там». «Но ты ведь не знаешь, что она там. Это только подозрение. Веские, конечно, но ведь никто не знает точно, а, Том?» Лепский издал звук циркулярной пилы, напоровшейся на сук. «Шеф, головой ручаюсь. Дайте мне ордер на обыск, и мы ее найдем. А если нет, ну и что?» «Отличный ты полицейский, Том, но должен сказать, что в политике ты ни черта не понимаешь. В нашем городе есть только трое судей, имеющих право подписать ордер на обыск. Но ни один из них этого не сделает, по той простой причине, что все трое постоянные клиенты Люси, и мэр тоже. Мы не можем, повторяю, не можем устраивать обыск у Люси. Я не говорю, что ты не прав, Том, но если окажется, что миссис Джемисон в заведении нет, то мне надо будет подавать в отставку. Не сомневаюсь насчет этого. У Люси очень много покровителей, так что оставь эту мысль. Будем действовать, как договорились. Ждем уплату выкупа и возвращение миссис Джемисон домой, после чего и возьмемся за этих троих — Лукана, вьетнамца и Длинного. А пока сидим тихо, как мышки». И спустив вздох разочарования, Лепский покинул кабинет Террелла.